Глава 68. Близнецы Хопхаус пошли первыми. Злобная Энни поставила их в авангард, потому что они не очень ей нравились, и она считала, что ими можно пожертвовать. Белинда и Матильда бежали бок о бок сквозь снежную пелену, словно пара безумных привидений. Оружия у них не было, но они ни в чем и не нуждались. Более того, любому оружию они предпочитали свои зубы и длинные острые ногти. Убивать куда приятнее, когда жертва совсем рядом, когда ты рвешь ее на части, когда чувствуешь вкус ее крови. В нескольких ярдах позади близняшек шел дедуля, за ним Отис и Кливон, а замыкали колонну Майкл Белый Конь и Энни. За несколько секунд 7 регуляторов пересекли пространство, отделявшее пещеру от леса. Они были настроены решительно и намеревались сразу ворваться в пещеру, хотя бы для того, чтобы узнать, там ли доктор Вен. Вен — это надежда. Вен — это шанс на то, что мистер О'Беннон выживет. Вылетевший из пещеры камень угодил Матильде точно в левый висок. Хрустнули сломавшиеся кости, и Матильда упала, словно врезалась головой в невидимую стену. Взвизгнув от ужаса, Белинда бросилась на землю рядом с сестрой. Она хлопала Матильду по щекам, звала ее, но ее сестра не шевелилась. На голове Матильды виднелась большая отвратительная вмятина. Матильда лежала неподвижно. Очень неподвижно. Без признаков жизни. Белинда встала. Ее лицо перекосило от горя и ярости. Она выкрикнула какую-то непристойность и понеслась к пещере еще быстрее, чем раньше. Из пещеры вылетел еще один камень. Он попал ей в плечо, но Белинда, не обращая внимания на боль, издала пронзительный боевой клич и нырнула в пещеру. Ее завывания оборвались. Белинда неуклюже попятилась. Она выпрямилась и прижала руки к груди. Вокруг ее ладони распространялось темное пятно. Белинда озадаченно и гневно посмотрела на других регуляторов. Она убрала руку, и все увидели глубокую кровоточащую рану на ее груди. Шатаясь, она двинулась по снегу к Матильде. Она упала рядом с сестрой, положила голову ей на грудь и испустила дух. После смерти близнецы Хопхаус снова объединились. Дедуля, уже добравшийся до пещеры, действовал более осторожно. В руках он держал ломик, которым начал размахивать, как только пролез наполовину. После короткой стычки чья-то нога в башмаке пинком вытолкнула дедулю из пещеры. В процессе он лишился ломика, но приобрел жуткую резаную рану на ладони. Отис, Кливон, Белый Конь и Энни подошли к нему. Энни помогла ему подняться. «Вход в пещеру охраняет крутой парень», — сказал дедуля. «Сейчас я отдышусь, и тогда попробуем еще раз». «Да, насчет этого», — отозвался вышеупомянутый крутой чувак в пещере. «Мне было приятно показать вам, с кем вы имеете дело. Но вот беда. Психованная девка по имени Медуларк угрожает убить одного из моих людей и говорит, что если мы не сдадимся, то она реально серьезно, честно-честно это сделает». «Ага, точно», — протянула Энни. «Ты уложил двоих наших, а теперь встречаешь нас с распростертыми объятиями и рассчитываешь, что мы просто так к тебе притопаем. Прости, но что-то я тебе не верю. Энни, ты наверняка меня слышала», — сказала Медуларк Дин. — «Я сказала, что это твой шанс. Зои думала, что я блефую, но теперь она поняла свою ошибку. Майл тоже мне не верил, и поэтому оказал сопротивление, хотя я и предупреждала, чтобы он этого не делал. Но он передумал». — «Ладно», — сказала Энни. — «Я тебя слышу, Медуларк. Я тебя знаю и поэтому склонна тебе поверить. Но окончательно меня убедит только доктор Вен. Доктор Вен, Эсо Вен, вы там?» После короткой паузы послышался голос, однозначно принадлежавший доктору Вену, смирившемуся со своей судьбой. «Да, Энни». «И все так, как говорит Медуларк?» «Она действительно застигла нас врасплох», — сказал Вен. Для Энни это все меняло. Вен был призом, ради которого стоило рискнуть. Она встала на четвереньки и полезла в пещеру.